Послание к римлянам. Хотя мы не сознаем этого, люди вокруг нас влияют на нашу жизнь. Часто мы подражаем образу жизни людей, с которыми мы вращаемся. Иногда мы выбираем человека, которому мы желаем быть подобными. Бог желает, чтобы мы были самими собою. Однако имеются некоторые качества в выдающихся людях, которые мы должны стараться развивать в нашей жизни. Конечно, не может быть другого образца для нашей жизни, как уподобление жизни Христа. Каждый, особенно христианин, должен в своей жизни подражать жизни Господа нашего Иисуса Христа. Мы не должны забыть, что не только другие люди влияют на нас, но мы тоже влияем на других людей. Я припоминаю, когда моя учительница воскресной школы говорила мне, что 10 человек наблюдают за всем, что я делаю. Это произвело на мою жизнь как ребенка большое впечатление. Она имела в виду, что как христиане мы должны жить так, чтобы люди видели в нас жизнь, подобную Христу. Библия не только описывает жизнь Христа, но она также показывает жизнь других, чтобы преподать нам уроки и иллюстрировать великие истины. В нашем изучении послания к римлянам апостол Павел употребляет жизнь Авраама и Давида, чтобы иллюстрировать факты относительно вероучения об оправдании. Послание к римлянам, 4 глава, является великой главой спасения только через веру. Многие утверждают, что они верят в спасение через веру, но не в спасение только через веру. Многие верят в ценность крови Христовой, но не в ценность одной только крови. Они соглашаются с фактом, что Христос является посредником между Богом и человеком, но не с тем, что Христос является единственным только посредником. Они признают авторитет Священного Писания, но не единственный авторитет только для них. В послании к римлянам 4 главе апостол Павел доказывает, что спасение только через веру, независимо от дел или заслуг человека. Рассуждая о заблуждении, упование на свою праведность, автор указывает на два библейских характера Авраама и Давида. Посмотрим сначала на Авраама. В послании к римлянам 4 главе с 1 по 5 стих читаем. «Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Одной более распространенной ошибкой является, что человек имеет некоторую искру добра, которую нужно развить в пламя. Для того, чтобы опровергнуть эту идею, Писание обращается к вопросу Авраама, одному из величайших святых, которых когда-либо жил. Это сделано для того, чтобы никакое человеческое существо не превозносилось в вопросе спасения. Авраам был основателем еврейской семьи. Он был почитаем и уважаем иудеями на протяжении веков. Особенно подходило, чтобы был избран Авраам, ибо если он не мог спастись делами, то никто не мог. Обратите внимание на первых два стиха 4 главы. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, то имеет похвалу, но не пред Богом. Иначе говоря, дела человека могут заслужить ему похвалу от людей, но не похвалу от Бога. Ибо Божьи стандарты выше и святее, чем предполагает человек. Авраам, однако, не уповал на свои заслуги. Авраам был языческим идолопоклонником, которого призвал Бог выйти из Ура Халдейского. Когда он был призван, он немедленно послушался, доверившись полностью на Бога. Когда, как несовершенство характеризуется все человеческие дела, духовное или физическое естество, совершенство характеризуется все дела Божьи. То же самое в моральной и духовных сферах. Когда же Божье око подвергнет испытанию и проверке, то человеческие старания полны недостатков. Но законченный труд Христа, чем больше мы его испытываем, является более красоты. Итак, сразу нам сказано, что Авраам не имел чем хвалиться пред Богом. Третий стих заявляет, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Всякого рода предполагаемое спасение посредством дел характеризуется несовершенством, но вменение характеризуется спасением по вере. Вменение является термином счетоводов и встречается в этой главе 11 раз. В Божьем методе действия это изображает перенесение греха с нашего счета и перенесение праведности на наш счет. Когда мы приходим к 4 и 5 стихам, мы видим, апостол Павел подчеркивает эту мысль словами: «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его вменяется в праведность». По системе дел все зависит от грешника. По благодати все зависит от Спасителя. По первой Бог дает справедливый суд, по второй Бог дает свободное прощение. Выражение «кто оправдывает нечестивого» полно надежды для тех, кто осознает, что чем справедливее суд, чем справедливее осуждение. Важно также заметить, что Бог оправдывает нечестивого. Божие оправдание распространяется на грешника, а не на святого. Это оправдание не улучшивается ростом благодати и познания Господа святого и не уменьшается его недостатком. Для получения прощения и ходатайствования о помиловании в суде человек должен, во-первых, признать себя виновным. Человек, который не признает себя виновным, может только надеяться на справедливый суд. Человек, который признает свою вину, может надеяться только на милосердие. Бог не спасает людей и берет их на небо потому, что они заслужили, но ради Его благодати. 6 по 8 стих Давид употребляется примером. Как и Давид называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность независимо от дел. Блажены, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Авраам был основателем еврейского народа. Давид был основателем еврейской царской семьи. Однако положение Давида сильно отличается от Авраама. Здесь апостол Павел цитирует из 31 стиха, который был написан Давидом после публичной огласки его тяжких грехов. Давид нарушил три великих заповеди Бога, и на основании строгой буквы закона Моисея для него не было надежды. Вы помните, что система жертвоприношений Ветхого Завета не имела предусмотрения для преднамеренного греха. Вот почему Давид восклицает в другом псалме: «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. К сожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Божий». В своем отчаянном положении Давид полностью положился на Бога. Мы видим, что здесь спасение свободно дается. Бог вмешался и державной благодатью свободно аннулировал грех Давида, считая его праведным. Давид же просто уповал на обетование Божие, записано во второй книге Царств, где сказано: «Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». 12 глава, 13 стих. Кроме того, Давид познал, что аннулированный грех навсегда удален. В Псалме 31, 2 стихе Давид говорит: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Когда Господь прощает, Он снимает счет». В 10 стихе Писание возвращается к жизни Авраама, чтобы показать, как мы не можем полагаться на религию и религиозную практику для нашего спасения. В 9 и 10 стихах сказано: «Блаженство сие относится к обрезанию или и к необрезанию». Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию ли и до обрезания? Не по обрезанию, но до обрезания. Обрезание, конечно, было знаком Авраамового завета, записанного в 17 главе книги Бытие. Во времена апостола Павла многие иудейские христиане считали, что невозможно спастись без принятия этого обряда, и желали, чтобы все обращенные из язычников были обрезаны. В наши дни люди склонны думать, что невозможно быть спасенным без обрядов церкви. Доказательство апостола Павла изгоняет эту идею. Авраам был оправданным человеком 14 лет перед тем, как он был обрезан. Обряд не имел никакого дела с его искуплением. В следующих стихах апостол Павел поворачивает хвастовство иудеев вверх ногами. Не язычникам нужно принимать иудейское обрезание для спасения, а иудеи должны приходить к вере язычников, к такой вере, как Авраам имел перед тем, как он был обрезан. Господь обещал, что Авраам будет отцом великого народа. Обещание Господне не было основано ни в коем случае на соблюдении Авраама закона Моисея. Как это могло быть, если закон был дан после смерти Авраама? В 13 стихе сказано: «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». Единственным способом мы можем быть принятыми Богом – это через веру. Доверьтесь Ему сегодня. Аминь.